В доме есть только одна единственная розовая конфетка, но она лежит на ночном столике хозяйки. Каждое утро, прежде чем встать, хозяйка всегда пососет ее немного, и тогда весь день ей кажется сладким. «Вот эту-то конфетку ты принеси мне», — сказал ей муравей. «Никак не могу», — грустно пропищала мышка. «Возле хозяйкиной кровати всегда сидит злая-призлая кошка. Она съела моих братьев и сестренок, всю мою семью. Только почует меня, сразу сцапает». «Как знаешь», — равнодушно отвечал муравей. «Не достанешь конфетки, не укажу тебе дорогу к красавцу-жениху». Как мышка не уговаривала муравья, как не плакала, без розовой конфетки он ничего не хотел делать. Тогда она, собравшись с духом, тихо-тихо, переступая своими маленькими лапками, выбралась из кладовой на кухню, из кухни в столовую, из столовой в кабинет, а из кабинета в коридор. В коридоре она стала ступать еще тише и совсем уже тихонько прошмыгнула в спальню. В спальне было так темно, что человек ничего бы не разглядел, занавески были задернуты. Но у мышей глаза особенно хорошо видят в темноте, и мышка-веслоушка увидела, какой ужас, своего злейшего врага, кошку. Злая-призлая кошка не спала. Она лежала на красивой подушке возле самой кровати, и мышке, чтобы добраться до розовой конфетки, непременно надо было пройти мимо нее. Кошка потягивалась и то и дело облизывала мордочку, как будто она была очень голодна. Веслоушке стало так страшно, что она не удержалась и пискнула. А кошка сказала: «Никак в комнату мышь забралась. Но я ведь давным-давно всех мышей в доме переловила. Это, наверное, чужая мышь. Ну, погоди же. Сейчас я до тебя доберусь». И она сладко потянулась, выпустив когти. Чуть живая от страха, мышка-веслоушка скорее шепнула стулу, под которым сидела: «Милый, дорогой стул, очень прошу тебя, поскрипи хоть немножечко. Кошка тогда подумает, что это не мышь пищит, а ты скрипишь». Стул оказался добрым и сделал, как просила мышь. «Ах, это, оказывается, стул скрипит», — сказала злая кошка. «А я-то подумала, не мышь ли? Ну, раз это стул, то я могу спокойно спать». И она еще раз потянулась и заснула. Что же теперь было делать веслоушке? Не могла же она взять да пройти мимо своего злейшего врага. Нет, наша мышка была не из храброго десятка, и больше всего она боялась, что от страха станет стучать коготками по полу и разбудит кошку. Но как же тогда достать розовую конфетку? Ведь без нее муравей ни за что не укажет дорогу к жениху. И тут веслоушка решила: «Пробегу я прямо по кровати, из подушки прыгну на ночной столик. На кровати спит хозяйка, а люди для нас, мышей, не так страшны, как кошки, да и спят они гораздо крепче». Как решено, так и сделано. Вцепившись коготками в ножку кровати, веслоушка стала подниматься все выше и выше, пока не добралась до одеяла. А тут уж она пустилась во всю прыть, ведь если бежать по мягкому одеялу, коготки не стучат. Но так как мышка-веслоушка неслась без оглядки, она случайно проехалась своим длинным хвостиком по хозяйкиному носу. Хозяйке стало щекотно, она чихнула и проснулась. «Брысь, противная, опять ты здесь!» — закричала она, решив, что эта кошка перебралась на ее кровать. Кошка...